Друзья, тема, которую сегодня молодежь выбрала для того, чтобы поразмышлять нам вместе с вами, тема глубокая и очень великая, о том, что Господь Иисус наш победитель. Он однажды сказал своим ученикам, это записано в Евангелии от Иоанна в 16 главе, 33 стихом, говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Нужно ли нам побеждать мир, если Христос уже его победил? Должны ли мы быть такими же победителями, как наш Господь Иисус Христос? Такие вопросы возникали у меня, возникали, наверное, у других друзей, которые уже сегодня делились по этой теме, мы слышали о победителе нашем Господе. Я хотел за основу взять одно место из Писания, из первого послания Иоанна, из 5 главы, 4 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Здесь так сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Друзья, это легко победить мир или нелегко? Вы знаете, есть такое место в Писании, сказано, что владеющий собою лучше завоевателя города. Владеющий собою лучше завоевателя города. Завоевать один город – это не так просто. Завоевать весь мир – это еще сложнее. Но Господь это сделал. Он говорит, что всякое колено придет и поклонится. Поклонится царю царей, победителю. И говорит, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Я себе представляю нас, победителей, примерно так же, как народ израильский, когда была война с филистимлянами. Было такое одно очень великое сражение, когда ни мечом, ни луком, ни копьем Израиль одержал победу. Это был поединок такой Давида и Голиафа. Вы все помните. И Израиль победил. Ну как он победил? Они боялись, когда Голиаф выходил, они приходили в ужас, в трепет. Но нашелся один человек, который имел веру в Бога. Он имел такую веру, он имел такую силу, что не побоялся выйти к этому Голиафу. Много было смельчаков в Израиле, но никто не решался выйти на поединок с этим человеком. И вот когда Давид одержал над ним победу совершенно чудодейственным образом, никто не мог предположить, что вообще такое бывает, то Израиль находился в положении победителей. Они ничего не делали, они просто стояли на месте и смотрели. Мне кажется, что мы с вами, друзья, когда побеждаем мир, то мы примерно в таком положении, как Израиль по сравнению с Давидом. Вот так мы по сравнению с Иисусом Христом, который победил этот мир. Мы сами по себе не можем этого сделать. Мы только стоим и смотрим на эту победу, на этот поединок, который осуществил наш Господь Иисус Христос. Сегодня утром мы вспоминали это событие, этот поединок, как Он победил смерть, Он победил ад, Он победил все самое сильное, что люди не могли никогда победить. А мы просто причащаемся к этой победе. Мы просто смотрим и хвалим Господа Иисуса. И Он, видя нашу преданность Ему, видя нашу веру, если действительно там есть вера в нас, Он уже Сам наполняет нашу жизнь победами. Так что мы побеждаем мир, побеждаем плотские похоти, побеждаем врага душ человеческих, который очень хитр. И он изобрел сейчас столько всяческих обольщений, чтобы только покорить себе вот этих победителей. Друзья, сказано в книге «Притч», 24 главе 10 стихом, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Я бы применил этот же закон к нашей вере. Мы говорим, что мы веруем в Бога. Сказано, что вера без дел мертва. И многие люди говорят: «Господи, Господи», и они как бы верят в Бога, они признают Его Господом. Но если твоя вера не может побеждать, то это не вера. Вот такая твоя вера. Или, может быть, точнее сказать, таково твое неверие, если его недостаточно для победы. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Господь призывает нас, чтобы у нас такая вера была, чтобы она была победой. Ни наши силы, ни наша война против кого-то из людей, ни наша вражда, нет, ни наше орудие, друзья, но вера, и только вера является победой в жизни христианина. В чем же сущность веры? Апостол Павел в послании к римлянам с 4 главы по 11 главу раскрывает сущность веры и показывает, чем оправдание по вере отличается от оправдания по закону. И вообще говорит, что по закону вы не можете оправдаться, вы можете только оправдаться верой. И говорит 8 глава, 4 стих: «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Он раскрывает здесь смысл. В чем же это оправдание? Оправдание не которое от этой буквы закона, а оправдание, которое от закона Христова, от Иисуса Христа. Он раскрывает секрет. Секрет этой победы, в чем проявляется вера наша как победа. Не просто вера, как люди говорят: «Я верю в Тебя, Господь», и называют себя верующим. Но в чем вера как победа? В том, что они живут не по плоти, но по духу. И я определенное время размышлял о том, как жить по духу, чтобы не поступать по плоти. Мы все имеем греховную плоть. Она окружает нас со всех сторон. И мы так часто поступаем по плоти в жизни нашей, и я, в частности, тоже. И размышлял, думал, в чем же секрет, в чем же вот это орудие победы, которое у нас есть, чтобы нам жить по духу, поступать по вере, а не по плоти, не по ветхой букве. И я думаю, что самая главная мысль, или вот для меня была самой понятной, которая раскрывает апостол в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стихом, он говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Вроде бы кажется не совсем понятно, что значит поступать по духу. Но в этом, друзья, и секрет побеждающей веры. Те, кто поступает по духу, они уже не будут исполнять вожделений плоти. И он приводит некоторые сравнения в 8 главе послания к римлянам, вы можете это прочитать, между духом и плотью. И говорит, что они друг другу противятся. Это такие непримиримые, ну, можно так сказать, враги, потому что никогда дух не будет примиряться с плотью. И плоть тоже не отстает, она тоже никогда не хочет примириться с духом. И вот в этой борьбе, а у человека есть и дух, и плоть, в этой борьбе все-таки кто-то когда-то одолевает. Или дух одолевает плоть, или плоть одолевает дух. Люди, которые поступают по духу, им свойственны такие качества. Сказано, что они помышляют о духовном. А люди, которые по плоти поступают, помышляют о плотском. Сказано, что помышления духовные – это жизнь и мир, а помышления плотские – это смерть. Еще сказано, что это вражда против Бога. Водимые Духом Божьим – это сыны Божьи, сыновья самого Бога. А те, кто водимы похотями, сказано, что они Богу не покоряются, да и не могут. Конечно, они не могут быть сыновьями Божьими. Но как же быть, друзья, если так часто в нашей жизни проявляется плоть? Неужели мы теперь не являемся детьми Божьими, лишь потому что мы поступаем часто по плоти? Неужели теперь у нас нет жизни и мира, если мы часто помышляем о плотском? Друзья, есть выход. И апостол как бы резюмирует его такими словами. Римлянам 8 глава, 2 стих. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вдумайтесь в эти слова. «Закон Духа жизни освободил во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это еще раз показывает, что не нашими усилиями, друзья, достигается эта победа. Никакой человек не может своими усилиями победить мир. Победа наша, друзья, это закон Духа жизни во Христе Иисусе. Здесь нужно понять и соприкоснуться с Иисусом Христом. И тогда этот закон начинает действовать. Если же я удаляюсь от Иисуса Христа, какой бы сильный я ни был, своей волей, своим, может быть, эгоизмом или, может быть, какими-то духовными силами, друзья, плоть, она одолеет меня. И поэтому победная жизнь христианина – это победа духа над плотью. Если ты можешь побеждать свою плоть, ты самый сильный человек. Господь раскрывает нам сущность жизни по духу и сущность жизни по плоти. Он говорит, Ефесянам 5 глава 9 стих, «Плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Если у нас иногда возникает вопрос, вот я сейчас вот сделал какое-то дело, это плод духа или, может быть, это дело плоти? Тогда подвергнем анализу это дело и посмотрим, там есть благость, там есть праведность, соответствует ли это дело истине, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Не может дело плоти соответствовать этим трем критериям. Галатам в 5 главе 22 стихом говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Отметьте, что это, ну, как бы сказать, закрытый список, то есть не сказано «и так далее», «и другие». Достаточно вот эти 9 качеств, этих плодов Духа, чтобы описать, что же такое плод Духа. Но не так сказано о плоти. Посмотрите, Галатам 5:19, дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блудь, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Дел плоти, друзья, очень-очень много. Их даже невозможно перечислить вот так вот, чтобы взять и перечислить. А плодов Духа, их, казалось бы, немного. 9. Вот они перечислены. Любовь, радость, мир. И заканчивается все воздержанием. У Господа достаточно плодов, друзья. Если мы хотя бы эти 9 достигнем, мы будем самыми сильными людьми в этом мире. В этом и заключается победная жизнь христианина. Дела плоти, друзья, проявляются в нашей жизни. Может быть, не то, что мы перечислили, а о чем сказано «и тому подобное». Каждый знает, друзья, за собой, где я поступаю по плоти. И у меня были на прошлой неделе несколько ситуаций, когда я поступил по плоти. Друзья, в нашей жизни это происходит, и мы никуда от этого не денемся, потому что у нас есть плоть. Но вы знаете, есть один рецепт. Что значит жизнь по духу? Наша плоть – это как бы вот, как в человека попадает вирус и начинает воспалять у него круг жизни. И человек иногда, бывает, погибает от какой-то болезни. Но если у человека есть иммунитет, внутренние силы, которые при попадании какой-то заразы или какого-то вируса начинают так активизироваться, что у человека поднимается температура, он начинает как-то себя плохо чувствовать, это признак, что у него есть иммунитет, что там есть жизнь в нем. Когда человек мертвый, у него нет никакой температуры, ну, нормальной человеческой температуры нет. И поэтому видно, что там никакой жизни нет, никакого иммунитета. Сказано, что если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Дела плоти, друзья, они будут проявляться в нашей жизни. Мы никуда от этого не денемся, потому что мы еще в этой плоти живем. Но вопрос, духом мы умерщвляем эти дела или нет? В чем победа организма над какой-то болезнью? В чем она проявляется? В том, что человек никогда не болеет? Здоровый человек никогда не болеет? Нет, друзья, болеет. И многие из вас много раз болели. Но в чем же победа? В том, что вот эти силы организма, силы иммунитета, я не могу по-научному объяснить, как это происходит, но они превозмогают, они убивают этот вирус, они убивают эту заразу, умерщвляют. Так что человек выздоравливает и продолжает жить. То же самое происходит в нашей духовной жизни, друзья. Если духом мы можем умерщвлять дела плотские, то мы будем жить, мы будем побеждать, мы будем поступать по духу. Не отчаивайтесь, когда вы падаете. Старайтесь ходить прямо, но если упали, не отчаивайтесь. Взывайте к Богу, чтобы Он дал вам Духа Своего, который будет бороться с этими делами плоти и побеждать. Итак, как же нам поступать по духу в нашей жизни? Ну, как мы уже прочитали, друзья, нужно, во-первых, мыслить о духовном. Нужно помышлять о духовном. Ну, как о духовном помышлять? Ну, например, апостол раскрывает нам послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих, сказано так. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И поэтому всякий раз, когда я о чем-то начинаю размышлять, мне нужно попытаться заметить, о чем я размышляю. Чаще происходит так. Пришла какая-то мысль, я уже начал ее в голове прокручивать, размышляю, и сам не заметил, как начал о чем-то размышлять. Ну, так человек устроен. Друзья, но если только вы смогли заметить, что вот вы сейчас о чем-то размышляете, подумайте. Это истинно, это честно, это справедливо, вот о чем вы размышляете, это чисто, это любезно, это достославно, это добродетель и похвала. Если нет, тогда перестаньте размышлять об этом. Иначе вы будете помышлять о плотском. И тому подобное, не забывайте, друзья, и тому подобное, это много-много не перечислить. А о чем нужно помышлять, друзья, все написано, что истинно, об этом помышляете, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, достославно, добродетель и похвала. Вот об этом помышляйте. Для того, чтобы дух наш действовал в нас, для того, чтобы Дух Господень мог действовать в нас. Нам нужно, как и вот в организме в нашем, если вы питаетесь хорошей пищей, правильной пищей, содержащей определенные витамины, то у вас будет иммунитет, и вы будете бороться с любой болезнью, организм будет бороться. Так и дух. Его нужно питать достойной, правильной пищей и исполняться духом. Сказано Ефесянам 5 глава 18 стих: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше у многих может возникнуть вопрос: а как? Как нам исполняться Духом? И здесь как бы разъясняется дальше, сказано: «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Посмотрите, сколько сказано. Но это все, друзья, конечный список. Это не бесконечный. Мы должны назидать друг друга псалмами, словословиями, песнопениями, воспевать в сердцах наших Богу, не только в собрании, но когда мы дома находимся, может быть, даже за закрытой дверью. Здесь не сказано только в собрании. Друзья, это все исполнение Духом. Вспомните, когда Елисей пророчествовал, то говорят: «Позовите гуслиста». И Дух Божий сходил, и слово от Господа было. Вспомните, когда злой дух нападал на Саула, что происходило? Давид играл, и злой дух отступал. Когда мы поем Богу духовные песнопения, неважно, это в церкви или дома, на любом месте, друзья, поем Богу, мы исполняемся Духом. Мы питаем дух наш, наш духовный иммунитет питаем правильной пищей. И тогда он может противостоять всяким духовным вирусам. И смотрите, что еще дальше сказано: благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И не менее важно, что сказано дальше: повинуясь друг другу в страхе Божьем. Иногда с этим бывают проблемы, потому что хочется, чтобы другие мне повиновались. Мне иногда кажется, что мое мнение самое правильное, но жизнь по духу – это повинуясь друг другу в страхе Божьем. И еще что нужно делать, чтобы жить по духу? Просить у Бога, чтобы Он наполнял нас Духом Святым. Иисус сказал, в Евангелии от Луки это записано, 11 глава, 13 стих: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Те, кто не просит у Бога Духа Святого, не думайте, что Бог даст вам его. Получает просящий. Конечно, не всякий просящий в этом мире, мы видим много просящих, не все получают, но из тех, кто получил, это все просящие. Сказано, что стучащему отворяют, просящий получает, ищущий находит. И поэтому всякий, кто будет просить у Господа Духа Святого, Господь даст ему, так сказано. Если отец земной умеет детям своим даяния благие давать, и когда просит рыбы, не подает змею, и когда просит хлеба, не подает камень, он говорит: неужели вы думаете, Отец Небесный не более милосерд, чем земные отцы? Конечно же, он даст Духа Святого просящему него. И, друзья, еще последнее, на что хотел отметить, остановить наше внимание. Нам нужно руководствоваться Духом в нашей жизни, а не плотью, в своих решениях, в своих действиях и исполнять эти решения. Иногда нам бывает сложно рассудить, вот это решение по плоти или по духу. Но я бы в этой ситуации предложил размышлять так. Вспомните, какие качества у Духа. Иисус Христос раскрывал в различных ситуациях, какие качества у Духа. Луки 24 глава, 39 стих. Христос говорит такие слова: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет». Как видите, у меня. Дух плоти и костей не имеет. Подумайте, на чем основано ваше решение. оно основано на чем-то плотском, на чем-то имеющем такие, ну вот, земные основания, или это решение поистине, независимо от того, что хочет плоть или что хотят кости. Дух плоти и костей не имеет. Поэтому духовное решение, которое мы принимаем по духу, а не по плоти, оно не будет основано на вот этих земных измерениях, к которым мы часто привыкли – плоть и кости. Еще сказано в послании к Галатам, 1 глава, 16 стих, Павел говорит, что Господь благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Мы знаем, что плоть и кровь не наследуют Царство Божие. И вот когда мы в наших решениях, в наших рассуждениях начинаем советоваться с плотью и кровью, то уже ясно, что это решение не по духу. Это решение по плоти, по крови. И вот так мы можем проверять, друзья, наше решение, с кем мы советуемся. С истиной, со Словом Божьим, со здравым смыслом, которым Господь наполняет наше сердце, или мы советуемся с нашей плотью и кровью, что чувствует наша плоть, что она ощущает. Живущий по духу – это не тот человек, который пренебрегает нуждами плоти, нуждами тела своего, или потребностями, которые Господь установил для тела или для нашей плоти. Нет, друзья, он просто не основывает на похотях плотских свое решение. Ну, например, некоторые люди могут думать, что вот жизнь по духу – это изнурять тело свое, подвергать его всяческим истязаниям. К сожалению, многие люди так и делают. Но Писание предостерегает нас в послании к Колоссянам во 2 главе 23 стихом, о таких сказано: «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Друзья, живущий по духу так не делает. Он не проявляет небрежения о своем теле или о своей плоти. Он делает все, что для него нужно, все, что для него потребно. Только он не делает то, что непотребно. А плоть, вы знаете, она, когда вот чего-то требует своего, вот именно греховная плоть, она, как правило, требует того, что непотребно, того, что не нужно, того, что, к чему подвигают ее эти похоти плотские, плотские вожделения. И вот на это живущий по духу не обращает внимания. Свои решения основывает не на этом, не принимая во внимание всяческие плотские вожделения. Неважно, как чувствует себя мое «я». Неважно, как чувствует себя мое тело или моя плоть. Важно, как оно должно себя чувствовать при правильном решении. И важно, что мне должно делать в этой ситуации. Часто бывает, что человеку не хочется делать какое-то дело. Ну, например, вот не хочется идти на собрание. Ну, вот сразу головная боль какая-то или усталость. Вот прям не хочется. И вдруг человек начинает заниматься своим любимым делом, может быть, дома там или еще куда-то пойдет, и сразу силы есть, сразу такой прилив энергии, все, куда все девалось. Друзья, это все зависит от нашей плоти, насколько мы идем на поводу нашей плоти. Если мы советуемся с плотью, то мы, конечно, останемся дома. Иногда и Библию не хочется читать, и молиться не хочется, и сил нет. Человек пришел уставший, может быть, долго работал, и много можно найти оправданий, если советоваться с плотью. Но все-таки, когда человек увлечен каким-то делом, увлечен чем-либо, то он уже не думает о том, как чувствует себя его тело. Я видел людей, которые, будучи увлечены каким-то делом, могут всю ночь напролет заниматься этим делом, и у меня даже один раз такое было, и не замечают, что они спать хотят, что вообще надо отдохнуть, что вообще-то они уставшие были. Все забывают, друзья. Когда человек чем-то увлечен, он уже на это не смотрит, как он себя чувствует, надо ему спать или нет. Друзья, вот так и в нашей духовной жизни. Если мы действительно водимся Духом Святым, если мы им увлечены, то мы уже просто не обращаем внимания, как там чувствует себя наша плоть. Мы только думаем о том, как она должна себя чувствовать, как должно поступать. Например, что ночью нужно отдыхать телу, и что тело нужно питать, оно достойно пропитания. И тогда мы уже не будем делать какие-то непотребные вещи. Как, например, сказано, не отягчайте сердца ваши объедением. Это не нужно для нашего тела. Или для нашего тела не нужно ночью бодрствовать и делать какие-то дела, когда Бог дал день для дел, а ночь дал для сна. Но бывает часто, что плоть хочет утром поспать. Так не хочется вставать. Но, друзья, мы должны думать, как должна чувствовать себя плоть. Она должна вставать. И поэтому нужно брать и поднимать свою плоть и делать то, что угодно Богу. Мне понравился один пример, который приводил один брат-служитель здесь, на нашей кафедре, Андрей Гам. Он говорит, у нас в церкви есть такая сестра. Она сказала, у меня, говорит, такой сильный дух, что сначала он идет впереди, а плоть уже за ним как-нибудь. Вот это мне очень понравилось, друзья, потому что действительно это жизнь человека по духу. Не плоть идет впереди, а дух идет впереди, а плоть уже за ним поспевает. Дух, он всегда сильнее плоти. Господь так устроил, что дух всегда превозмогает плоть. Поэтому атака сатаны прежде всего направлена на наш дух. Если ему удается связать наш дух, тогда только плоть начинает превозмогать. Когда дух уже ни жив, ни мертв, едва-едва жив, едва жизнь теплится, тогда плоть начинает расцветать и начинает господствовать. Но если вы начинаете питать этот дух, если он начинает оживать, то он обязательно превозможет плоть. Так Бог устроил, что дух всегда превозмогает плоть. И хотя сказано, что они друг другу противятся, но спросите, кто сильнее, дух или плоть? Кто сильнее? Друзья, дух всегда сильнее. Проблема у нас бывает только в том, что он связан. Мы позволили его связать, сковать, и он не может свою силу проявлять. Тогда только плоть активизируется и начинает брать вверх над духом, когда сатане удалось ослабить наш дух. И, друзья, уже завершаем эту мысль. Хочу вспомнить, уже сегодня говорили о примере Даниила, о том, как он одержал победу не среди людей, а среди львов. Это, конечно, гораздо труднее, гораздо сильнее одержать победу среди львов, и никто не мог даже этого предположить. Думали, что все, его бросили туда, и он там погибнет. Но, друзья, наша победа – это не только победа среди этого мира, это победа среди духовных львов, с которыми мы находимся. Прежде всего, это наши плотские вожделения, бушующие в наших членах, как сказано. И мы должны распинать нашу плоть. Мы не должны бояться, что у нас будут поражения. Друзья, победная жизнь, наша победа – это не отсутствие поражений. Я хочу, чтобы эта мысль у нас осталась, но это вера в победителя. Это такой победитель, который, видя нашу веру, наполняет нашу жизнь победами. Конечно, если у тебя одни поражения, то у тебя нет побед. Но если у тебя есть победы в жизни, надейся на Бога, потому что Христос сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Он победил мир. Мы Его дети, мы дети победителя. На нашей стороне победитель. Поэтому мы должны идти смело вперед, превозмогая плоть. И завершить хочу, друзья, такими обетованиями, которые Господь дает для побеждающих. Книга Откровения, 3 глава, 11 стих. Откровение, 3 глава, 21 стих. Он говорит: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его». Друзья, это самая высшая честь. Она дана побеждающему. Сесть рядом с ним на престоле его. Аминь.